Друзья дорогие, перед началом нашего служения мы вместе будем петь номер 305 песни Возрождения. Номер 305. Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты. Номер 305. После общего пения будет проповедь, слово назидания, Иван Гергардович Дирксен говорить.